с медных рудников. Парни волокли упирающуюся Дуньку-стельку. «Значит так», — Гаврила потряс перед носом Дуньки кулаком. «Сейчас пропаривать гостей Аркадия Арсентьевича будешь. Поработаешь и домой. Кони уже приготовлены. Веники в катках с квасом мокнут». «Не буду, не буду», — орала Дунька, пытаясь вырваться. «Еще чего!» — прикрикнул Казаков. «Приказ самого Аркадия Арсентьевича. Гляди у меня, а то живо. Платьишко сдернем, да в тайгу на ужин комарам. У нас ведь тут свои порядки». Угроза сразу подействовала. Дунька, пошатываясь, вошла в баню. Вместе с нею вошли двое парней, а двое других принялись подбирать валявшихся по всей усадьбе гостей и волоком стаскивать в баню. Серафима улыбнулась одними уголками губ и крикнула, чтоб ей принесли чаю с ее любимым малиновым вареньем. Глава четвертая. Большереченская лежала в длинной, неглубокой лощине. По самой сердцевине ее текла, виляя, маленькая по колено речушка, вдоль которой было разбросано сотни-полторы домишек. «Кто это громкое название такое дал селу?» — спросила Серафима у Матвея Сажина, останавливаясь на берегу речушки, заросшей лопухами и осокой. «В насмешку, что ли?» «Не могу знать», — виновато ответил он и повернулся к обветренному домишку, стоявшему неподалеку от берега. «Эй!» — крикнул Сажин двум мужикам, которые сидели возле дома за грубо сколоченным столиком и наблюдали за Серафимой и Сажиным. «Не скажете ли вы?» «Чего?» — переспросил один из них, худой и рыжеволосый мужик. Несмотря на жару, он сидел в шапке и рваной тужурке, видимо, был болен. «Оглохли, что ли?» «Отчего поселок так прозывается?» — спрашиваем. Ответил, усмехнувшись, другой мужик, низкорослый, но плотный, с обвислыми седоватыми усами. «А тут другая большая река есть, по ей сельцо кличуть, только вам ее не увидеть». «Что за такая река? Что за чушь городите?» — возвысил голос Матвей Сажин. «Река человеческих слез да горя», — пояснил рыжеволосый. Сажин вздернул усики, растерянно глянул на Серафиму, угораздило же, мол, спросить их. «Пойдемте», — сказал девушка. «Да, да, хамье, чего уж ожидать». Но все-таки снова повернулся к мужикам, спросил строго. «Кто такие?» «Рудничные? Почему не на работе?» «Тут все либо рудничные, либо больничные», — ответил тот в шапке. «Откуда-то подскочил большереченский кабачик, закрутился вокруг Серафимы и Сажина. «Зря вы с ними, разве это люди? Смутьяны и баламуты, тот усатый Гришка по прозвищу Кувалда, хохол с Украины, а этот рыжий — Степка Грачев. За 905-й в тюрьме сидел, сюда из Сибири заявился. Бывший хозяин рудника хватил с ним горе. Одно слово — рвань. Пойдемте», — еще раз сказала Серафима и быстро зашагала прочь. Случай этот не то чтобы произвел на Серафиму тяжелое впечатление. Она бывала на некоторых рудниках и заводах отца, насмотрелась всякого. Но просто ей мучительно и остро захотелось обратно в губернский город. В Екатеринбург, где много шума, света, блеска, где есть у нее много знакомых, дочери и сыновья купцов Коробовых, владельцев огромных магазинов Мешковых, фабрикантов Казаровых. 3 года назад белица Настасья Мешкова, привезенная когда-то родителями на воспитание в обитель Мавры Клычковой, сговорила Серафиму поехать на лето в Екатеринбург к ним в гости. Серафима, всю жизнь прожившая в лесах, только по книжкам, по рассказам отца да подружки Насти знала, что такое город. Очень уж ей хотелось взглянуть на него. К тому же до тошноты опротивили ежедневные чтения божественных кафизм, бесконечные посты и те 1500 местных средних и штилистовых икон, что стояли в большом и малом предельных иконостасах, а также на полках по всем стенам обительской часовни. игуменья обители —